Глава 9. Неуклюжая Полина. Игорь лихорадочно набивал чемодан всем, что подворачивалось под руку. «Интересно, зачем бандитам украшения Сехмет?» — проговорил он. «Я понял лишь, что они очень торопятся, потому что скоро должно что-то произойти. А мне интересно, когда они заметят пропажу?» — с усмешкой сказала Кира. Она разжала кулачок, и братья разинули рты при виде изумрудного амулета Сехмет. «Удалось сорваться с кипетра, пока Феликс скуковал на нашем мотоцикле». «И что нам теперь с ним делать?» — спросил Максим, зачарованно разглядывая старинные украшения. «Ничего!» — отрезала Кира. «Скипетр вы проворонили! Даже не надейтесь, что я доверю вам амулет!» Полина в красивом платье и вся увешанная драгоценностями уже ждала в вестибюле с большим чемоданом на колесиках. «Что за вид?» — изумилась она, увидев Князевых. «За вами что, свора бродячих собак гонялась?» «Бегали по городу в поисках сувениров», — объяснил Максим. «Знаешь ведь, как бывает. Вспомнили в последний момент». «И как? Купили что-нибудь?» «Так, кое-что по мелочи», — уклончиво ответила Кира. «Уже упаковали в сумки». Изумрудный амулет она приколола к футболке и спрятала под джинсовой курточкой. «Ты так никуда меня и не сводил», — с обидой сказала Полина Игорю. «А я думала, что нравлюсь тебе». «Так вот почему ты так нарядилась», — догадался Игорь. «И поэтому тоже. Каждый миг нашей жизни — повод красиво и модно одеться», — ответила девушка. «Об этом я постоянно рассказываю в своем блоге». «Который никто не смотрит», — буркнул Максим. «Ну вот, уже даже дети знают, что мой блог не популярен», — закатила глаза Полина. «Я сделала столько красивых кадров в Египте, но у меня всего пара просмотров. Ну что за несправедливость? Вы должны разрекламировать меня в своем блоге «Охотники за мифами». Я хочу такое же количество подписчиков, как у вас». «Но мы ведь работаем в совершенно разных жанрах», — возразил Игорь. «Да какая разница?» — вдруг разозлилась Полина. «Тупые людишки все равно поставят мне лайки. Им без разницы, что смотреть, лишь бы поярче и понаряднее». Кира и Максим удивленно на нее уставились. Они впервые видели занудную, но безобидную Полину в таком раздражении. «Ну, а вы что наснимали?» — уже спокойнее спросила девушка. «Есть красивые кадры?» «Расскажу попозже», — сдержанно ответил Игорь, отодвигаясь подальше от нее. «А сейчас нас ждет автобус в аэропорт». Приехав в аэропорт, они двинулись к таможенному контролю, везя за собой чемоданы. «Где амулет?» — тихо спросил сестру Максим. «Практически у всех на виду». «А если тебя сейчас на таможне задержат?» «Никто не поверит, что это настоящая драгоценность. Решат, что украшение игрушечное». «Мне бы твою уверенность», — хмуро вздохнул Максим. Игорь прошел досмотр первым. Следом двинулась Кира. В этот момент Полина поскользнулась на мраморном полу и с грохотом растянулась перед таможенниками. Ее драгоценности разлетелись по всему залу, а чемодан сбил с ног нескольких человек. В общей суматохе на Киру никто особо и внимания не обратил. Очень скоро вся компания уже сидела в самолете, только у Полины на лбу разливался всеми оттенками фиолетового огромный синяк. «Бедная я, бедная!» — опозорилась на весь Египет. «Ну почему со мной вечно что-то происходит?» — причитала девушка. «В детстве меня родители водили в 20 кружков, и ни от одного никакой пользы. Я даже в кружок фокусников ходила, а все равно осталась некрасивой, неуклюжей, неповоротливой. Я не могу заинтересовать даже подписчиков». «Зато у тебя на лбу сейчас такие переливы, что хоть маяком в порту работай», — сказал Максим. «Не хочешь попробовать?» «Какой добрый мальчик!» — злобно зыркнула в его сторону Полина. «Так и хочется пристукнуть зловредного спиногрыза!» Максим прикусил язык, Но тут Кира похлопала Полину по плечу. «Не слушай никого. У тебя хороший блок», — сказала она. «Я себе такой же заведу. Или помогу тебе развивать твой. Вместе мы горы свернем». «Мечты, мечты», — закатила глаза Полина. «Давайте поспим», — недовольно покосился на них Игорь. «Нам лететь несколько часов». «Смеешься?» — вздохнула Полина. «После всего случившегося мне теперь не заснуть». И тут же громко захрапела, отвернувшись к иллюминатору. «А у нас какой план дальнейших действий?» — спросил Максим у старшего брата. «Вся эта история меня очень заинтересовала», — признался Игорь. «Из нее может получиться отличный сюжет для охотников за мифами». Я позвонил Юлиану Семеновичу и договорился о встрече. Хочется узнать о Сехмет и ее жрицах побольше. Поэтому прямо из аэропорта поедем в исторический музей. — Отличная мысль! — обрадовался Максим. Профессор Юлиан Семенович, старый приятель князевых родителей, отлично знал историю Древнего Египта и наверняка мог помочь ребятам разобраться в случившемся. Если прямиком с самолета им предстояло отправиться в музей, то сейчас действительно стоило хорошенько выспаться. Кто знает, какие еще приключения ждут их впереди. Максим посмотрел в иллюминатор и похолодел. Черные тучи за бортом самолета приняли очертания гигантской кошачьей головы. В темных провалах глаз сверкнули две яркие молнии. Максим дернул Киру за рукав, но когда она повернулась, страшное видение уже исчезло. И все же Макс был уверен, что ему не показалось. Назревало что-то нехорошее.